Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал. Этими вступительными словами начинается книга «Деяния». Лука уже написал одну книгу. Нам она известна как «Евангелие от Луки». Написано оно было, чтобы некий человек по имени Феофил узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Так, вступление к своему Евангелию, то есть в своей первой книге, пишет Лука. Кем был этот достопочтенный Феофил, как к нему обращается евангелист Лука, мы не знаем. Существуют разные предания и мнения о нем, но спекулировать на этом мы не станем. В этом нет никакого смысла. Достаточно сказать, что, судя по имени, он был греком, а имя Феофил на греческом означает «боголюбим», то есть «любимый Богом». Из обращения Луки мы можем также сделать вывод, что этот грек-язычник пережил обращение и стал последователем Иисуса Христа. И вот чтобы тот укоренился в учении, в котором был наставлен, Лука почел нужным написать для него свое Евангелие, свою первую книгу. Но он написал и вторую свою книгу, которую мы сейчас разбираем, книгу «Деяния». В этой второй книге он продолжает свой рассказ и описывает, как тот же Иисус о рождении, жизни, служении, смерти и воскресении, которого он уже написал в своем Евангелии, теперь продолжает совершать свое дело, начатое здесь на земле, с неба. Так что во втором томе Лука описывает деяния, совершаемые Иисусом после его воскресения и вознесения. То есть, как он продолжает с неба свое дело здесь на земле посредством Духа Святого через своих детей. Так что все, что мы можем сказать о Феофиле, для которого написал Лука свои две книги, это то, что он был язычником и что он уверовал в Иисуса Христа. И из обращения Луки, достопочтенный Феофил, можем предположить, что, по всей вероятности, Феофил принадлежал к высшим слоям общества, возможно, даже к правительственным кругам. Некоторые говорят, что Феофил – это фиктивное имя, что, мол, Лука просто придумал такое имя, любимый Богом. Для такого толкования нет никаких оснований. Феофил был действительной личностью, и в своих двух произведениях «Евангелии» и «Книге Деяний» Лука обращается лично к нему, к Феофилу. И какое удивительное значение в том факте, что он лично обращается со своим произведением к одному лицу. Подумайте, возлюбленные, что Лука написал два объемистых произведения для одного человека. Он не адресовал их какой-нибудь группе людей или церкви, нет, одному человеку, одной душе. И притом самое длинное Евангелие из всех четырех – и вдобавок к тому 28 глав книги Деяний. Все это он пишет лично одному человеку. Позже эти две книги вошли в канон священных писаний. Это значит, что они также богодухновенны, как остальная Библия. И потому относятся и к нам. Это Слово Божье, Бог, говорящий через евангелиста Луки, нам всем лично. Поэтому через Луку Бог обращается со Словом Своим не только к Феофилу, но и к тебе и мне. Разве, возлюбленные, это не чудная истина, что Бог заинтересован каждой отдельной душой? Он имеет дело с нами, с тобой, со мной. Его благая весть обращена каждой отдельной душе индивидуально. Какая милость Божья! Эту истину мы никогда не должны забыть, дорогие друзья, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Как многозначительно это слово «всякий». Оно сосредотачивает любовь Божию на каждом индивидуально. Бог не спасает коллективно, нет, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Он, как пастырь добрый, оставляет 99, чтобы найти одну потерянную овечку. Да, возлюбленные, как многозначительно имя Феофил, любимый Богом. Мой друг, ты можешь заменить это имя своим. Ты имеешь полное право сделать это. Да, книга Деяний написана и для тебя, Иван, Люба, Галя, Саша. Ты не менее любим Богом, чем Феофил. Бог тебя любит. Это чудная весть, которую под вдохновением Духа Святого Лука сообщил Феофилу. Принадлежит, мой друг, эта весть и для тебя лично. Вставь туда свое имя. Первую книгу написал я к тебе, Люба, Леня, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала. Мой друг, Бог тебя любит. Кстати, так именно следует читать и изучать Библию, как личное письмо от нашего Небесного Отца. Это Бог говорит со мной. Это Его Слово, лично мне. Он обращается с Ним ко мне, и мне следует Его слушать. О, как высоко оценивает Бог каждую душу! Теперь подумайте, возлюбленные, таково ли наше отношение к людям? Как оцениваем мы одну отдельную душу? Может быть, мы считаем лишним посвящать столько времени, энергии, заботы одной душе? Лука так высоко оценил стоимость одной души, одного человека, что пишет для него целую книгу, чтобы он узнал твердое основание Христова учения, в котором был наставлен. Возлюбленные, чтобы так оценить одну душу, нам нужно припасть к ногам распятого Спасителя и там, у Голгофского креста, напомнить себе, какой ценой Он искупил нас, каждого в отдельности. Подумай, мой дорогой друг, как высоко Иисус оценил тебя и меня. Он уплатил за нас своей драгоценной кровью. И если кто-то понимал, как дорога одна душа, то это был апостол Павел. Правда, он нес бремена множества церквей. Это мы видим из его послания. Но он никогда не забывал, что церковь состоит из отдельных искупленных душ. Он на закате своей земной жизни и служении Господу. Его ожидает мученическая смерть. Господь открыл ему, что время его отшествия настало. И зная, что он должен умереть в любой из дней, чем, как вы думаете, он более всего обеспокоен? Своими страданиями? Своим одиночеством? Нет. Он переживает о Тимофее. Ему Павел пишет свое последнее письмо молодому брату и сотруднику, своему сыну по духу. Не какой-нибудь большой и знаменитой церкви, нет. Одному робкому юноше, который нуждается в его ободрении, утешении и наставлении. Ценим ли мы так отдельных людей? Заботимся ли мы о благосостоянии отдельных душ? Или нас интересует количество, большие собрания, многолюдная аудитория? Дух Христов проявляется в любви к отдельным душам, независимо, знают они Господа или нет. Итак, книга Деяний еще раз напоминает нам, что Бог возлюбил каждого из нас в отдельности, и Он хочет иметь общение с нами, с каждым лично. Он продолжает любить нас, как свое собственное дитя. Слава и благодарение Ему за такую любовь. И что в первую очередь напоминает Лука своему другу Феофилу в этой второй книге, книге Деяний? Что считает он самым главным, о чем нужно напомнить Феофилу? Что Господь Иисус Христос жив, что Он жив и что Он продолжает начатое им дело, о чем Лука писал в своей первой книге. О, дорогие мои, какая чудная истина! Господь Иисус Христос воскрес, Он жив, и Он продолжает свое чудное дело спасения погибающих. Он не оставил нас на произвол судьбы, но продолжает созидать свою церковь, и Он это будет делать до того дня, когда Он придет на эту землю, чтобы взять к себе своих искупленных детей. Он дал нам чудную гарантию, свое слово, что Он будет с нами во все дни до скончания века. В этом мы можем быть полностью уверены, как апостол Павел пишет верующим в Филиппах: «Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Если он начал, то он обязательно завершит до триумфального конца. Слава и благодарение ему. Но вы скажете, ведь он оставил эту землю. После своего воскресения он вознесся на небо. Его нет здесь на земле. О, дорогие мои, Христос среди нас, так же, как он был среди своих учеников во плоти. Притом он не только среди нас, но он в нас. Христос сказал накануне своей смерти, не оставлю вас сиротами, приду к вам. И каким образом пришел он к нам? Духом Святым. Дух Святой с вами пребывает и вас будет, сказал он. Сейчас Дух Святой является для нас тем, кем был Иисус Христос для учеников во время земной жизни. И даже более того, лучше для вас, чтобы я пошел, сказал Иисус Христос, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И вот об этом лучшем мы и читаем в книге Деяний, когда Иисус Христос посредством Духа Святого вновь пришел на эту землю, чтобы завершить начатое им дело, благодарение ему. Помните, как в одном случае, записанном в 12 главе Евангелия от Луки, Христос вдруг в середине своей беседы воскликнул: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока оно совершится!» Что этим хотел Христос сказать? О каком это огне и о каком крещении он говорит? С первого взгляда кажется, что эти слова вовсе не имеют никакого отношения к его беседе в этой 12 главе, как будто они оторваны от контекста. Но если вы прочтете всю 12 главу, то обнаружите, что люди, к которым он обращался, не в состоянии были вместить слова Христа и его учения. Не способны были вместить это ни его ученики, ни люди со стороны. Их вопросы говорят о том, что они совсем неправильно его поняли. И вот как раз во время этой беседы, воздыхая, он восклицает: «Огонь пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он возгорелся!» О каком же это огне он говорит? Он говорит о Духе Святом. Он говорит: «Я пришел на эту землю, чтобы дать вам Духа Святого». Это было его глубочайшее желание, чтобы они, его последователи, приняли бы этот чудный дар его Отца, дар Духа Святого. Но чтобы утолить эту жажду его души, необходимо было его крещение. И что это за крещение, о котором он здесь говорит? Крещение означает погружение. Он иносказательно говорит о своем погружении в воды смерти. Иначе говоря, чтобы низвесть этот чудный огонь на землю, то есть чтобы они могли принять обетование Отца, быть крещенными Духом Святым и Его огнем, Христос должен был принести искупительную жертву за грех. Только посредством искупления, пролитием крови Иисуса Христа, возможно было завершение дела спасения человеческой души. Спасение без Духа Святого невозможно, возлюбленные. Завершающая часть спасения происходит тогда, когда Дух Святой вселяется в сердце искупленного кровью Иисуса Христа человека. Это и есть спасение. Спасение не завершено до тех пор, пока Дух Святой не поселился в наших сердцах. Вот почему апостол Павел говорит: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Я повторяю, спасение без Духа Святого невозможно. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Когда Христос сказал эти слова, он еще не совершил святого голгофского подвига. Этого он жаждал, ибо только своей смертью мог он высвободить дар Отца, Духа Святого. Как я томлюсь, пока сие совершится? Слово «томлюсь» в подлиннике означает быть скованным, стесненным, ограниченным. Христос говорит: я бессилен, я стеснен что-либо сделать для этих людей. Они меня никогда не поймут, пока я не совершу искупление своим крещением, то есть своею смертью. Только и только моя искупительная смерть сведет на землю тот чудный огонь, огонь Духа Святого. И когда он сойдет на эту землю, тогда завершено будет спасение. Тогда Дух Святой, живя в сердцах искупленного чада Божия, наставит его на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит им. Притом он прославит меня, говорит Иисус Христос. Никто, кроме Духа Святого, не может сделать Иисуса Христа реальным и живым для нас. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Таково чудное служение Духа Святого. Возлюбленные, объяснить Бога невозможно. Бог триедин. Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Разве человек в состоянии объяснить или понять своим ограниченным умом Творца, Троицу, Бога? Как так, что Бог един, и тем не менее в трех лицах? Те, которые пытаются своим умом проникнуть в эту истину, впадают в ересь, как, например, так называемые единственники. Не зная, как объяснить Троицу, они пришли к выводу, что Иисус является и Отцом, и Сыном, и Духом Святым, и основывает свое лжеучение на отдельных текстах, вырванных из контекста Священного Писания. Возлюбленные, много мы не можем постичь своим человеческим умом, тем паче объяснить Бога. Слово Божие ясно говорит, что Бог триедин, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, и что каждый из этих трех лиц единого Бога сыграла свою роль в деле нашего спасения. О, какая это дивная тайна, и насколько она велика и непостижима! Дорогие мои, если мы ее понять не можем, и ясно, что мы не можем, зато мы можем верить. Верить, что Бог Отец так возлюбил грешников, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы, веруя в Него, мы имели жизнь вечную. Бог нас возлюбил, Сын пролитием Своей крови искупил нас, а Дух Святой делает нас способными верить и производит само возрождение в нас. Так что вы видите, спасение без одного из трех лиц Божества невозможно. Поэтому, когда Христос воскликнул: «Огонь! Пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся! Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится!» То этим он сказал: «Еще одного недостает! Недостает огня! Дух Святой еще не был дан!» Но когда это совершится, тогда Божий план завершен. Тогда каждая душа может получить спасение. И то, что не было понятно раньше, Дух откроет, Он разъяснит. Вот почему Христос сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед обличит мир о грехе, о правде и о суде». Он, Дух истины, наставит вас на всякую истину. Он прославит меня. Он будет свидетельствовать о мне. Вы понимаете теперь, что Христос сказал этими словами: «Огонь! Пришел я низвесть на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» Когда он их сказал, Дух Святой еще не был дан. И чтобы его дать, он должен умереть заместительной смертью. И когда он это сделает, начнется новая благодатная эра Духа Святого, эра благодати. Книга Деяния рассказывает о начале этой эры. Она продолжается и сегодня, благодарение Ему. Мы живем в этом благословенном периоде, возлюбленный, когда двери к небу открыты, когда всякий желающий может прийти к Иисусу и получить жизнь вечную. Иисус Христос продолжает свое великое дело спасения. День благодати не окончен. Но как долго он будет длиться, мы не знаем. Христос при дверях, и когда он придет, тогда тех, которые принадлежат ему, он возьмет к себе. А отвергший его благодать услышит ужасный и окончательный приговор: нет места нет, затворены врата. Спасение предназначено для тебя, мой друг. Для тебя лично. Сегодня ты можешь его принять. Та дверь всеблагостью Христа отверста также для тебя. Тебя отверста для тебя. И кто через эту дверь войдет, того Спаситель примет. Тот мир душе своей найдет, того Отец обнимет. Войди, мой друг, пока эта дверь еще открыта.